Высокое напряжение. Красные книги. Две красных книги с оного числа природа завела, добра и зла, решая, взвесив каждый век и миг, что канет в лету, став достойным книг. Как жить, чтобы над книгою добра она вовек не занесла пера? Чтобы вражда, жестокость и хула торжествовали в красной книге зла? Над Обью. Когда бы тишина над Обью коснулась всех людских сердец, наверное, между усобью настал бы на земле конец, и не осталось бы в помине вражды, снесли бы ее причал, когда б на этой круче мирной минуту каждый помолчал. И, может, не ломая копий, обид списали б длинный счет. Каких не выдвинешь утопий, когда над Обью тишь течет. Благодушие. Возвращаются имена, неподъемную муку доносят, но отравленные семена плодоносят еще, плодоносят. Их полоть не переполоть, те, проросшие в кровь и плоть, глухоты и враждебности зерна. Благодушие так иллюзорно. К небу. Гордый лес послушно намокает, весь во власти сумрачных небес. Осень мне прозрачно намекает: покорись, как этот гордый лес. Молнии секут его под корень, выжигает засуха листву, но взгляни, как тянется покорен к небу, палачу и божеству. Перекресток. Тяжко лекарю глядеть в глаза отчаяние. Худо лидеру, когда страна больна, и от капель полуправды не легчает ей, и не в силах выпить всю ее до дна. Кто реваншем бредит, кто зовет покаяться, перекресток, влево, вправо, напрямик. Кто пророчит ренессанс, кто апокалипсис? Неужели снова выберем тупик? 1989 год. Звонок. Покаяние. Признание. Как ждут их и здравый, и хворый. Вести благое опоздание, как опоздание скорой. Подорожник. Он не прячется в кусты. Друг неравнодушный к бедам. На кого, признайся, ты не взглянул, хоть шел он следом? Неказист, не до красот, чей-то болью озабочен, караул он свой несет, не отложка у обочин. На таблетки не молись. Глянь, не требуя расплаты, так спешит на помощь лист, только что тобой распятый. Соблазны. О, берегись! Его страдания праздны. Глаза пусты, как мартовская высь. Весна уже расставила соблазны. О, берегись, девчонка, берегись! Его дружки, ручей дразнящий звонко и колдовство перебродивших трав. О, берегись, девчонка! Я буду счастлив, если был неправ. Высокое напряжение. От сложения тысячи воль возникает в контакте артельном напряжение в тысячи вольт, угрожая пробоем смертельным. как в диагнозе слов роковых, так страшусь я страстей обнаженных. В русском поле обид вековых, меж его полюсов обожженных. Прогноз. Тот прогноз, как эликсир глотали, торопясь до истины добраться. Власть буржуя сменит пролетарий, и под солнцем воцарится братство. Вот бы отвечали чудодеи, может, это сбавило бы им жара за безвредность пламенной идеи, как буржуй за качество товара. В джунглях. По разумению обезьяньему, человеки обезумели. Не опоздать бы обезьядерить рукотворные везувии. Сос. Видно, неисчерпаем злодейство запас. Но беспечности больше намного. Катастрофа, как рак, зреет скрытно от глаз. А когда разглядишь, безнадега. Где-то снова Адольфа земля зачала, где-то нового пестуют сосо. Почему же не будет нас колокола? Что ж не слышно набатного соса? Трава забвения. Несть числа, не знавшим погребенья. Что ж мы не торопимся, увы, как сорняк, полоть траву забвенья? Ядовитей в мире нет травы. Парадокс. Эпиграф. Безумству храбрых. Горький. Шли на таран, на амбразуру. Храбрее едва ли знала эра. И все же ни один безумно не кинулся на изувера. Утопии и феерии трясут нас пуще малярии. Дуреем, что ли, от эйфории у века на периферии? В метро. Брови туго сошлись к переносице. Взгляд затравлен. Зови, не зови. Что за мысли убийственно носятся в голове чуть седой визави? Но никто, просто верить не хочется, хоть и было всего полшага, не ворвался в его одиночество, в том числе ваш покорный слуга. Пятое время года. В каждом из всех четырех времен, где нас прописала природа, снег ли слепит, ворожит ли клен, есть пятое время года. Ливни прощаний, метели разлук, с тем временем в сговоре, с пятым. Но комья земли, выпуская из рук, надо, однако, не спятить. Из двух зол. Для меня не равно, кто домушник, а кто, будь он проклят, двурушник, кто дрожа над замочком химичит, кто к душе твоей ищет отмычек. Перевертыш. Вдруг стали венами аорты, болотом обернулась твердь. Ни друг, ни недруг. Перевертыш. Добра и злобы круговерть. Дух помертвел. Душа разъялась. Иль впрямь двуликость нам дана? То ангелом повернут Янус, то профиль кажет сатана. Выбор. Который миллениум не поймем, распаляя страстей котел, что выбор не между добром и злом, а между двух зол. Налево пойдешь, направо пойдешь, гадай, словно столб онемевший. Какое из них посовестней все ж? Какое из двух поменьше? Аншлаг. Где-то раз при рэкет и разборке но, обожествляя полумрак, замирают ложи и галерки, что не представление, аншлаг. Мрачен час, но множатся театры. Может, на поправку жизнь идет, если от страданий Клеопатры горше, чем от собственных невзгод? Компас. А планета не так уж кругла. Вижу в иллюминаторный люк, словно два самолетных крыла, руки чувствуют север и юг. А еще, как пропеллер и хвост, я в любой, не поверите, час всеми фибрами чую вест-ост, будто весь превратился в компас. В аэропорту. Как прилетел, вот так и улечу. Грех судьбы поворачивать, как реки. И эта боль тебе не по плечу, но только чуть подрагивают веки. Зайти по трапу, как сойти с ума. Безумье, не в твою ль вступаю сенья? Ни молох, ни бомбежка, ни чума. А все же от разлуки нет спасенья. Спальня в тиши опальной. Время скрипит половицами. Как мы разделим память? Память не половинится. Двойник. Эпиграф. На всякий звук есть эхо на земле. Все на земле поделено на два. Еще мои не высохли чернила, а двойника уж где-то осенило, и кто-то повторил мои слова. Не потому ли, забывая сон, так бьюсь я над своей двойной задачей? Мне надо сладить с нею, ведь иначе беды моей не избежит и он. Наследственность. Ученый муж не высосал из пальца ни карманьонца, ни неандертальца. Плутал в пещере, кочевал в орбе. Его волнуют в будущем лишь предки, но так как их следы ужасно редки, то кое-что он откопал себе. Михаил Таль. Мир, повергая в изумление, он доказал в аду цейтнота. Фиг одолеет вдохновенье тиски железного расчета. Планида. Когда тоской по расстояниям корабль загружен через край, о, пристань, трудным расставанием ему ты душу не терзай. Отдай концы и снасти выдай, не упрекая, не коря, когда влеком своей планидой корабль поднимет якоря. Знай, что внезапно тяжелеет средь океанской глубины груз запоздалых сожалений и незаглаженной вины. Накануне. Шепоток малодушья опасен. Ты держи его, брат, заперти. Ты живи, будто вечность в запасе, будто все у тебя впереди, как звезда накануне падения, как земля на весеннем ветру, за мгновенье до землетрясения, вся в зеленом и белом цвету. В ночи себя внезапно спросишь, о чем не спрашивал дотоль, кому ты радости приносишь, а не тоску свою и боль? Течь. Эпиграф. Мы на лодочке катались. Что-то в лодочке нашей сломалось. Сюр московской, не тропки в Крыму. Может, щелочка, самая малость. Но вода набежала в корму. Течь задраили, но неужели не заметим под лаской небес, как характеры отяжелели? Время прихоти сбросить, как вес. Молитва. Не покидай мою грешную плоть, дух мой елико возможно. Однако не приведи пережить мне, Господь, ни домочадцев моих, ни собаку. Тенью высоко мелькнувших крыл рядом уживается неслышно все, что обещал, да позабыл, все, что попытался, да не вышло. Отклонить бы длинный счет годов. Пусть оставят нас хоть ненадолго горечь неоплаченных долгов, мука неисполненного долга. Фигня. Шелуха. Балясы. Колготня. Что еще старик в повестке дня? Сам себя вопросом оглаушу. В детстве называлось все, друг мой, выражаясь вежливей, фигней, что не взбаламучивает душу. Саранча. Мы что-то на себя неотвратимо накличем, коль безмолвствуя упорно, не оградим хоть островок интима в осатанелом океане порно. К пещерной непосредственности склонны, сверлят экраны орды любопытных, как туча саранчевой, нет заслона двуногой популяции копытных. Опомнитесь. От кого вы с причитанием ждете так стихосложение, если духовычитанием дышат все его стремления? Вокзал. Как-то родственно чувствую муку, что таит полуночник вокзал. Будто он всех развилок разлуку под высокую крышу вобрал. В этом выборе встречи прощания мне открылась за свежестью верст вся земля, словно зал ожидания на минутном разъезде меж звезд. Вековое. Испокон не сидится России, не оседлой душой молода, эту давнюю страсть не осилив, полоняет она поезда. Все царит, не идя на уступки, не остуженный временем дух, лишь красоток короткие юбки обожгут современностью вдруг. Если уж взялся за гуш, если не пень ты, а муж, если ты даже не дюж, все ж извивайся, как уж. Не поминай, что не гош, а ощетинясь, как еж, всю свою гордость зъерошь, иначе будешь хорош. Стихи и лыжи. Пригородный тракт. Я ощущаю музыку их слитно. И палками отмеривая такт, бегу во власти внутреннего ритма. Стихи и лыжи, лыжи и стихи. В них странное единство оживает. И снег скрипит созвучием строки, и рифма, как морозец, обжигает. Не отставай, и вьюгу не вини, здесь требуется труд и прилежание. От искуса накатанной лыжни освобождайся, как от подражания. В ночи метель, как дверь с петель, срывает благодушье хмель, сбивает с ног, застав врасплох, как твой звонок в начале трех. Того я знаю не поправить, что было в нашем октябре. Так худо мне сказать по правде, что страшно, каково ж тебе. Суета. До того киношно крутятся недели, и такие обороты, будто я занимаюсь трудолюбием муравья лишь заправкой и разборкой у постели. А меж ними что? Размыла суета. Успеваю разглядеть одно лишь четко, как снует туда-сюда зубная щетка, верноподданно, не покидая рта. Памятник Есенину. Враспашку ворот, непритворный жест души, путей, не ведавшей окольных, Такая же примета здешних мест, как эти облака и колокольня. На грусть накинув озорства наряд, дыша грядущим, дорожа вчерашним, в мир гроз и схваток приносил он лад, каким полны луга его и пашни. Любимые цветы и дары дань, но память никуда не в силах деть я. Не скоро раскошелилась Рязань. Понадобилось чуть не полстолетия. Свершение. Но это же свержение мечты, а ей порой вся жизнь — служение. Сбылось, и что-то вдруг оборвалось. Уж коль мечту всего превыше ценишь, то неприступней выбирай, брат, цели, покруче, пообрывистей утес. Зараза. Бессонницей, беспечностью, бедой болезни зарабатывают разно, но равнодушие, как чума, заразно, и я боюсь общения с тобой. С тревогою на том себя ловлю, как тяжелеет взгляд мой утром ясным, и я сужу твоим, холодным, праздным, все, что казалось век, не разлюблю. Неужто это все твоя рука? И запахов, и красок похищенье, и час, когда не дарит восхищенье ни музыка, ни ласка, ни строка? Неразборчивый черновик. Мнится, будто живу пока начерно, будто жизнь будет переиначена, будто правя и смысл в ней и фабулу перепишут судьбу мою набело. Вижу, как переписчица вещая над грехами моими извечными наклонилась с лицом озабоченным, как над черновиком неразборчивым. Из окна вагона. Достает меня чем-то домашним русских проводов горечь и пыл. Хоть никто мне с перрона не машет, отойти от окошка нет сил. Нет защиты в дороге осенней, в полумгле полустанков глухих, от гипноза чужих потрясений, от наркоза объятий чужих. Иллюзия. Эпиграф. Нет, весь я не умру. Пушкин. Да поможет мне строка пережить мой век телесный, сотворением двойника из материи словесной, из удач, обид и снов шью ему безбожник платье, и поверить впрямь готов в непорочное зачатие. Ну, путевый ты или беспутный, зная не избежать инвектив, ибо радостью сиюминутной дорожил выше всех перспектив. Богиня судьбы. В каком бы жили мы кошмаре, когда бы у жизни был сценарий, по дням расписанный с пелен, кощунственно судьбы огласка, с того и на глазах повязка, скрывающая даль времен. Мир вдруг предстанет богодельней. Есть солнце, травы, бирюза, и все бесплатно, все без денег, дыши и пей, и щурь глаза. Золотая рыбка. Кончай рыбачить, Лева. Но я, не слыша зова, торчу белоголова и, наклонив уду, все сказочного лова у синего моря жду.